Продолжая их уговаривать, он то краснел, то бледнел, они же стояли на своем. Емельян опять принужден был уступить. «Ну, воля ваша, поедем. Коли нас там примут, то останемся, а коли не примут, так пойдем мимо». «Как не принять?» — сказал Чумаков. «Ваше Величество, пора ехать в стан». Наступал решительный момент. Казаки тоже, вероятно, видели, что Пугачев догадывается об их умысле. Они спешили совершить задуманное — вернуться через реку к лошадям и там связать Пугачева. Так и получилось. Емельян, Чумаков и несколько других переехали первыми. Когда подъехали Творогов и остальные, Чумаков держал под уздцы лошадей Пугачева и свою. Все окружили Емельяна, когда он хотел садиться на лошадь. Федулев закричал Бурнову: «Иван, что задумали, то затевай, сними с него саблю». Бурнов схватил Пугачева за руки выше локтей. «Что это? Что вы выдумали?» Побледневший Пугачев говорил неровно, с перерывами, голос его дрожал. «На кого вы руки поднимаете?» Казаки в ответ закричали наперебой. «А вот что! Ты отдай нам свою шашку, ножик и патронницу. Мы не хотим тебе больше служить и не хотим больше злодействовать. Довольно. И так за тебя прогневили Бога и матушку, милостливую государыню. Много пролили мы крови человеческой и лишились сами отцов, матерей, роду и племени». Пугачев продолжал уговаривать их. «Ай, ребята, что это вы вздумали надо мною злодействовать? Ведь вы только меня погубите, а и сами не воскреснете. Полно! Не можно ли, дедушки, это отменить? Напрасно вы меня губите! Нет, нет, не хотим более проливать крови. Мы повезем тебя прямо в городок. И если ты подлинный государь, то тебе нечего бояться. Ты там себя и нас оправишь. А что до нас касается, то воля матушки нашей и всемилостивейшей государыни, что изволит, то и сделает с нами. Хотя всем нам головы перерубят, только мы тебя не упустим. Полно уже тебе разорять Россию и проливать безвинную кровь». Изменники, в свое время примкнувшие к Пугачеву в надежде, что он, став императором, утвердит их сословные права, год спустя кричат ему в глаза о матушке, всемилостивой же государыне, которая девольна с ними сделать все, что захочет. Втайне они, конечно, надеются получить от нее свои 30 сребреников, поэтому так и стараются не упустить самозванного государя, чтобы, выдав его палачам, купить себе прощение. Тысячи и тысячи пугачевцев без колебаний отдали жизнь за народное дело. Эти же иуды думали только об одном – как бы себя спасти. Тех же, кто мог им помешать, например, Кинзю Арсланова и других, оставшихся до конца верными Пугачеву, они постарались загодя оторвать, отодвинуть от него. Заговорщики с Пугачевым возвращались в свой лагерь. Не доезжая до него, остановились, Пугачева держали на лошади, стерегли его Железнов и Астраханкин, тоже на лошадях. Чумаков отделился от всех и, очевидно, по их поручению приехал в стан, объявил об аресте государя всем, кто там оставался. Они восприняли известие спокойно, как о том свидетельствует разговор Чумакова с Фофановым. «Мы государя арестовали и хотим везти в Яицкий городок. Так ты к нему не приставай. Куда другие, туда и я. Куда команда пойдет, туда и я с нею». Вся команда с Пугачевым переправилась через Узень, чтобы ехать в Яицкому городку. Пугачев подозвал к себе Творогова. Они отъехали в сторону, и Емельян начал его уговаривать. «Иван, что вы делаете? Ведь ты сам знаешь Божие Писание. Кто на Бога государя руки подымет, тому не будет прощения ни здесь, ни в будущем веке. Ну что вам за польза? Меня потеряете и сами погибнете. Если я жив не буду, то сын мой, наследник Павел Петрович, вам за меня отомстит. Полно. Подумайте хорошенько. Не лучше ли кинуть это дело?» «Нет уж, батюшка, не говори. Что задумали и положили, то тому так и быть. Отменить нельзя». Помолчали. Ехали дальше. Поодаль виднелись Железнов и Астраханкин. Оглянувшись на них, Пугачев ударил по лошади и повернул в сторону, в степь. «Прощай, Иван, оставайся». «Ушел, ушел!» Творогов и другие казаки бросились в погоню. Лошадь у Пугачева была слабой, и Творогов быстро его догнал.